Он точно не замечал стоявшей все в той же позе Ольги, державшей в руках мерзкий чепец. А между тем та уже несколько раз говорила: «Горит, жжет, зудит». Когда вошла сестра со своей матерью, Ананда поглядел на них обеих и велел переложить больную на диван в дальнем углу, пока ее не унесут из этой комнаты. Только тогда он взглянул на Ольгу и сказал: «Идите вперед». И за нею все мы вышли из комнаты. Она, все так же вытянув руки щипцом, шла впереди, до самой моей комнаты. — Бросьте в камин, — сказала Ананда, и чепец полетел в камин на ту кучу золы, которая оставалась с ночи. Сама Ольга в каком-то отупении стояла, все вытянув руки, не то желая снова схватить чепец, не то подавляя желание вытереть зудящие руки. Ананда подошел к ней, подал ей смоченный кусок ваты, приказал обтереть им руки и спросил: «Неужели деньги, обещанные вам, так сладки, что вы могли из-за них пойти на убийство человека? А княгиня-то только вчера просила князя обеспечить вашу жизнь и положить на ваше имя капитал за верную ей службу. И сегодня я должен был выполнить ее желание», — подтвердил князь. «Хорошо, что вовремя все открылось». У Ольги давно уже дергались губы, и слезы скатывались по щекам. Но мне было ясно, что она не в себе, что в ней идет какая-то борьба, но что ее мысли ей самой до конца непонятны. Ананда велел ей взять спички, поджечь чепец и сказал: «Он сразу вспыхнет. Если вы забыли, Ольга, как вели себя и что делали со вчерашнего вечера, то вспомните все, как только ядовитое вещество сгорит вместе с щипцом». Ольга подожгла чепец, но как только пламя коснулось его внутренней стороны, раздался такой треск, словно взорвался порох, и перепуганная женщина с криком отскочила на середину комнаты. Ее прыжок был так комичен, что я не удержался от хохота, и князь смеялся не меньше моего. «Хорошо вам смеяться!» — с возмущением накинулась на меня Ольга. «Вы-то целы и невредимы, а все из-за вас, барин, все мои неудачи, да и других тоже все из-за вас». «Так ли, Ольга?» — спросила Ананда. «Зачем вы вчера вмешались в разговор княгини с сестрой милосердия? Зачем вы уверяли больную, что в Константинополе есть лекарь, который справляется с такой же болезнью скорее и лучше, чем я и. При чем же здесь Лев Николаевич? Лекарь обещал мне деньги и принес чепец. Я не знал, что чепец ядовитый, а только про молодого барина он сказал, что его надо выжить из дома, что он всему помеха. Он просил положить платок к ним на постель и письмо. А как молодой барин заснут, я должна была впустить к ним в комнату лекаря с помощником, чтобы молодого барина перевести в гостиницу. Когда князь вошли в спальню их сиятельства, я с лекарем и говорила, мне надо было их давно проводить, лекарей-то, к Льву Николаевичу в комнату, да только сестра не спала, и я не успела пропустить их через спальню. — Куда же девались эти злодеи, ваши лекаря? — взволновался князь, собираясь бежать к княгине. — Не волнуйтесь, князь. Они, несомненно, беседуют с Верзилой, рассчитывая подкупить и его. Спустимся к нему по винтовой лестнице. Вы же, Ольга, сядьте здесь и сидите, не двигаясь, до нашего возвращения. С этими словами Ананда быстро пошел вперед, и мы за ним. Уже подходя к крыльцу Ананды, мы услышали стук в дверь и громкий голос Верзилы, запрещавший ломиться в дверь. Услыхав шум наших шагов, Верзила стал просить Ананду разрешить ему проучить негодяев, нагло ругавших его и требовавших, чтобы он их впустил. Ананда рассмеялся и спросил, умеет ли он стрелять из тех новых пистолетов, что ему дали. Получив удовлетворительный ответ, Ананда, продолжая смеяться, сказал: «Они заряжены особым способом. Если человек упадет или повернется спиной, не бойся, стреляй себе. Пока будешь видеть, что горошины вылетают, как только кончится заряд, бери второй и стреляй в другого, а третий сам убежит со страху». Я так ошалел, что, видно, напоминал Ольгу щипцом. Я стоял, вытянув умоляющие руки, и не мог понять, как это Ананда может отдать приказание стрелять в людей. Мгновенно пистолет был в руках Верзилы, раздалась частая мелкая трескотня, и действительно горошины с огромным количеством дыма и грохота полетели в одного из осаждавших нас турок довольно бандитского вида. Человек упал, но мне казалось, что он остался невредим. Тем временем горошины из другого пистолета полетели во второго громилу, который тоже упал, комично ерзая под градом бивших его горошин, а третий, увидя, как упали его товарищи, ошеломленный треском и дымом, счел их убитыми и убежал. Мы вышли на крыльцо, и когда дым рассеялся, увидели двух перепуганных, зажимавших уши людей, неподвижно лежавших на земле. «Господин великий маг, сообщи мне, жив ли я или уже нахожусь в твоем царстве?» — пробормотал один из них на отличном английском языке. Это было до того неожиданно, что я прыснул со смеху, подскочил и не мог остановиться, задыхаясь от хохота. Верзила, держась за бока, просто ржал по-лошадиному. Князь не отставал от нас. Дважды Ананде пришлось призвать нас к порядку. Люди, лежавшие на земле, были только одеты турками. Одуревшие под градом горошин и от нашего хохота, они, очевидно, не могли сообразить, что с ними произошло. Измазанные точно сажей, пороховой копотью, они были и жалки, и так смешны, что удержаться от смеха было очень трудно. — Кто вы такие? Судя по вашему обращению к великому магу, я могу думать, что сами вы маленькие маги. — улыбаясь, спросил Ананда, того из бандитов, который заговорил по-английски. Тут поднял голову второй злодей, поглядел на Ананду и зачастил что-то по-гречески, прикрывая глаза рукой. Первый, несколько оправившись и с ненавистью глядя на него, сказал по-английски. — Не верьте ему, пожалуйста, он такой же лекарь, как я, повар, а снадобье для чепца дал братцана. Этот подлец разорил полгорода и нас вместе с собой, да только сам унес куда-то ноги, наверное, и сокровищ утащил немало. Последнее, в чем он нас надул, это что камень, черный бриллиант немыслимой стоимости, на вашем мальчишке. Дал нам амулет, платок, чтобы мальчишка отправился к праотцам. Дал чепец, сказав, что все колоссальное состояние княгини в камнях и золоте в ее спальне под кроватью. И солгал. Теперь жизнь меня опостылила. Я нищ. Делайте со мной что хотите. — А разве вы больше не боитесь, братцана? — усмехаясь, спросил Ананда. — Не только не боюсь, но хотел бы задушить его своими руками. — ответил несчастный, захлебываясь от злости. «Ой-ой, а я боюсь!» — завопил второй. «Так боюсь, что не хотел бы вовек его встретить. Но ведь вы давали страшные клятвы и обещания не только ему», — опять спросил Ананда. «Конечно, целая церемония совершалась над нами», — снова заговорил первый. «Но ведь он изображал первого помощника великого мага, которого никогда и никто не видел». Но говорили, что сам сатана не мог быть страшнее. «Ой-ой, пропала моя головушка, пропали мои деточки!» — снова завопил грек. «Замолчи, дьявол, или я научу тебя молчать!» — в бешенстве заорал мнимый турок.